должен ли я предупредить их о грозящей опасности? Несомненно. Но я не знал, как к этому подойти. «Не пожелает ли господин профессор рассказать нам подробнее о ловле жемчуга?» «О ловле жемчуга?» — спросил я. «Или о связанных с ним случайностях, которые...» «Конечно, о ловле жемчуга», — сказал канадец. «Прежде чем отправляться в путь, надо знать дорогу». «Ну-с, друзья мои, садитесь, и я расскажу вам о жемчужном промысле все, что сам узнал из книги Сирра». Нед и Консель сели на диван, и канадец тут же задал мне вопрос. «А что такое жемчужина, господин профессор?» «Для поэта, друг мой Нед, жемчужина — слеза моря», — отвечал я. «Для восточных народов — окаменевшая капля росы. Для женщин — драгоценный овальной формы камень с перламутровым блеском, который они носят как украшение на руках, на шее, в ушах. Для химика — соединение фосфорно-кислых солей с углекислым кальцием. И, наконец, для натуралиста — просто болезненный нарост, представляющий собой шаровидные наплывы перламутра внутри мягкой ткани мантии у некоторых представителей двустворчатых моллюсков». «Типа моллюсков, — сказал Консель, — класса пластинчато-жаберных отряда анизомиарий». «Совершенно верно, мой ученый друг. Способностью образовывать жемчужины обладает не только настоящая морская жемчужница, но и брюхоногие и головоногие моллюски, как то морское ушко или пинна, турбо, тридакна, словом, все моллюски, которые выделяют перламутр, органическое вещество, отливающее радужными цветами, голубым, синим, фиолетовым, которое устилает внутреннюю поверхность створок их раковин». «Даже и съедобные ракушки?» — спросил канадец. «Да, и съедобные ракушки некоторых водоемов в Шотландии, Уэльсе, Ирландии, Саксонии, Богемии и Франции». «Так-с, примем это к сведению», — отвечал канадец. «Но главным образом производит жемчуг жемчужница Мелиагрина маргаритифера, драгоценная перловица. Жемчужина представляет собой не что иное, как отложение перламутрового вещества, принявшее сферическую форму. Самые красивые, круглые, почти свободно лежащие жемчужины образуются между мантией и раковиной при размыкании створок от раздражения неорганическими тельцами, засевшими в мантии моллюсков. При образовании жемчужницы от неорганического вещества, прилегающего к внутренней поверхности раковины, образуются жемчужины, прикрепленные к раковине. Но во всех случаях жемчужина имеет ядро, вокруг которого тонкими концентрическими слоями из года в год нарастают отложения перламутрового вещества. «А бывает в одной раковине по нескольку жемчужин?» — спросил Консель. «Бывает, друг мой. Встречались раковины, представлявшие собой настоящий ларчик с драгоценностями. Говорят, хотя я в этом сомневаюсь, что в одной раковине было найдено не меньше 150 акул». «150 акул!» — вскричал Нед Ленд. «Неужели я сказал акул?» — воскликнул я, смутившись. «Я хотел сказать 150 жемчужин. При чем тут акулы?» «Уж действительно», — сказал Консель. «А все же желательно было бы знать, как извлекают из раковин этот самый жемчуг». «Есть различные способы. Если жемчуг плотно прирос к створке раковины, его извлекают щипчиками. Но чаще всего выловленные раковины высыпают на циновки, разосланные на берегу. Моллюсков оставляют гнить на вольном воздухе. Через 10 дней, когда процесс разложения завершится, раковины ссыпают в водоем с морской водой. После неоднократной промывки вскрывают створки раковин, и самые крупные жемчужины выбирают руками. а остающаяся грязь с мелкими жемчужинами вымывается из раковин. Теперь приступают к работе сортировщики. Сперва они отделяют от раковин перламутровые пластинки, известные в промышленности под названием беспримесных серебристых, неполноценных белых, неполноценных черных, которые продаются на вес по 125 и 150 килограммов в каждом ящике. Затем извлекают из раковины паренхиму. Мягкое тело животного подвергают кипячению до полного растворения и отцеживают из жидкости все вплоть до мельчайших жемчужин.